Поэтому, как сказано там же, здесь, в этом месте, где сборище клеш, тысячекратное пестует терпение. Как среди лис и других тварей, лев, будь то для армии клеш, неприступен. Согласно сказанному, следует быть неприступным для всего, что противоречит пути побеждать все это. Разъяснение этапа средней личности закончено.